Глава 10. Владимир проснулся среди ночи. Что-то встревожило его, какое-то странное чувство. Так, наверное, чувствуют звери, выслеживаемые охотником. Он прислушался. Никаких посторонних звуков. Рядом сопит Маша, уткнувшись ему в подмышку. Остальные женщины в избе выводят рулады носами. Он закрыл глаза и попытался заснуть. Вдруг невероятный грохот сбросил его с постели, он вскочил, как подброшенный пружиной, и нагнулся за кистенями, лежащими у постели. Дверь почти слетела с петель, выбитой ударом бревна, и в проем с ревом полезли бородатые рожи. Арина завизжала и замерла на топчане, прижав руки к груди. Влад бросился к ней, схватил за руку и метнул за спину так, что она проехалась по полу и влетела в комнату Марьяны. Нападавших он встретил, держа в каждой руке по кистеню. В замкнутом пространстве им было очень удобно биться, в отличие от тяжелой длинной катаны. Да и стояла она в углу далеко, доставать некогда. Налетевшего на нее щербатого парня в меховой папахе с кривой татарской саблей в руке, Влад лишил оружия, захлестнув клинок цепью и вырвав с такой силы, что тот улетел за печку и воткнулся в бревенчатую стену, прорвав обои. «Суки испортили стену», — отстраненно подумал Владимир. Сабля дрожала в стене, глубоко воткнувшись, а Влад уже добивал налетчика ударом второго кистеня в висок. Хрясь и мозги разлетелись по комнате, забрызгав стены и беленую печь. «Дзынь!» Удар шара переломил узкий меч второго нападавшего, следующий шар вбил ему в голову железную шапку. Третий перепрыгнул через тела товарища и яростно замельтешил перед глазами Влада короткими клинками. Тот вертелся ужом, уходя из-под ударов. Его же атаки, направленные в туловище противника, не доходили до цели. То ли толстая поддевка была на парне, то ли враже он не чувствовал боли, в общем, лекарю пришлось поскакать, пока он не заметил лезущих в проем сломанной двери дополнительных спарринг-партнеров и не решил, что это уже слишком. Влад максимально ускорил восприятие, его силуэт практически размылся в движениях. За три удара он выбил из рук одного противника причудливые короткие мечи, а следующим перебил кадык другому. Тут комната заполнилась народом, ему пришлось по-настоящему туго. Враги давили его массой, нанося кучу беспорядочных ударов. И вот тогда он пожалел, что не взял катану. Наконец-то решился, отпрыгнул назад, схватил ее в руки. И первый же удар рассек нападавшего до пояса. Влад быстренько оставил идею захватить кого-то в плен для допроса и уже просто бил на повал. Нападавшие попятились, видя такой страшный конец товарища, но было уже поздно. Тяжелыми круговыми горизонтальными движениями, как гигантской косой, Влад выкосил врагов и выскочил на снег прямо босиком. Там уже шел бой. Несколько десятков человек навалились на охрану клиники. Клинки мелькали в свете светляков, люди перемещались между домов, как тени, сходясь, падая, снова сходясь. Семен бился у стены, повернувшись к ней спиной, держа в одной руке короткий меч, в другой — дагу. Бился экономно, через минуту перед ним осталось два противника, потом один. Но он побежал прочь. Однако ушел недалеко, через миг дага расцвела в его спине. Кузнец, вооруженный огромной секирой, действовал как дровосек. Каждый, кто становился перед ним, падал, мгновенно убитый страшным ударом. Он ревел и продвигался к избе, где лежала его жена. Выскочивший Влад едва не попал под его удар и чудом избежал страшного конца, вовремя закричав: Гордей, обалдел, это я!» Гордей с трудом узнал его, повернулся к нему спиной. Влад встал рядом, и они пошли вместе, снося каждого, кто оказывался в пределах их досягаемости. От клиники раздался визг, из нее вытаскивали полуголых девушек. Влад бегом кинулся туда и вдруг увидел, что к избе бегут два мужика с факелами, явно не для того, чтобы посвятить лекарю при написании медицинских трактатов. Влад остановился и, не раздумывая, ударил магией. Метнул белую молнию в поджигателя. Он упал, отброшенный ударом, задымился. Второй же размахнулся, чтобы кинуть факел, когда лекарь метнул катану так, что она на вылет пробила тело врага, и только ручка помешала ей вылететь с обратной стороны. Силой удара тот был отброшен назад, в сугроб, образовавшийся после очистки дорожек от снега. Факел зашипел и погас. Влад, не останавливаясь и не пробуя забрать меч, кинулся на помощь похищаемым девушкам. Он сходу сбил кулаком попавшегося навстречу кряжеству невысокого мужичка, отбросил боковым ударом в предплечье, несущегося на него похитителя с шашкой. Подхватил выпавшую из его рук шашку и ткнул ею того в живот. Девушка в руках врага завизжала и упала на снег, увлеченная весом вцепившись в нее мертвеца. Правда, тот еще не знал, что он практически уже мертвец, а потому сучил ногами по снегу, зажав спорты живот и пытаясь унять страшную боль. Двое похитителей напали на Влада с тяжелыми мечами, один был с катаной. Первый упал с распоротым горлом, второй же ударом меча сломал легкую саблю Влада, зацепил его плечо, распоров кожу до мяса. Лекарь поймал его за руку, другой же схватил за пояс и, поднатужившись, поднял и со всей силы метнул его в стену клиники так, что у того захрустели кости. Обернулся. Часть захватчиков добивали охранники, другие же бежали в лес, На территории клиники осталось человек 4. Влад плюнул на все. «Пропадите вы пропадом с вашими законами». И начал, как из пулемета, поливать их молниями. После этого на снегу остались дымящиеся трупы, от которых шел запах озона и горелого мяса. Из нападавших не ушел никто. Влад подошел к трупу, из спины которого торчал его катана, выдернул меч, несколько раз воткнул в сугроб, очищая от крови нечистот. Затем пошел к избе, где уже собрался народ. Они почему-то странно и даже как-то с ужасом глядели на него. Он осмотрел себя. Оказалось, он был абсолютно голым, а с учетом того, что он весь с головы до ног был залит вражеской своей кровью, то было чего испугаться. Только теперь он почувствовал леденящий холод в ногах и боль от многочисленных ран. Как ни берегся, все равно цепляли. Наверное, так выглядели берсерки, подумал он. По преданиям, они шли в бой голые, без одежды и брони, и не чувствовали боли. Владимир повернулся и пошел к избе. Надо было обтереть кровь и что-нибудь накинуть на себя. Конечно, может быть и интересно чувствовать себя берсерком, но как-то уж больно холодно. Двери избы висели на одной петле, засов был выдран с корнем. Видимо, нападавшие начали именно с избы. Или, скорее всего, одновременно напали и на клинику, и на избу, и на стражницкую. Непонятно только, куда смотрели дозорные, почему не подняли шум. Через полчаса все стало ясно. Дозорные лежали нашпигованные стрелами, у одного стрела торчала в голове, у другого две стрелы, в горле и в сердце. Семен угрюмо посмотрел на труп и сказал: «Эх, парни, парни, я же учил вас, смотрите спиной». Тела охранников унесли к стражницкой, а трупы бандитов на площадку за конюшней, подальше в лес, привязывая по несколько человек за ноги к лошади. Вся территория перед домами, да и сами дома, все вокруг было залито кровью и забросано обрубками человеческих тел. Не считая дозорных, среди охранников других потерь не было. Правда, было двое раненых, один тяжело, сабля вошла ему в бок, другой легко, стрела проткнула предплечье. Когда трупы начали свозить в лес, перед этим раздев догола, один из нападавших проявил признаки жизни. Он застонал и стал шевелиться. Как оказалось, это был один из тех, кто вломился в избу Марьяны и Влада. Кузнец тут же хотел добить его, разъяренной мыслью о том, что эти негодяи могли убить его жену. Но Влад остановил и приказал доставить в клинику. Это был мужчина лет 35, крепкий, видно было, что оружие он держать умел. Влад частично оздоровил его, приведя в состояние бодрствования, и они с Семеном допросили недобитка. Надо было узнать, кто они и с какой целью напали. Была ли это целенаправленная акция, или это просто залетная банда, на пути которой, к несчастью, оказалась клиника, решила поживиться добычей. Допрос сразу же не заладился. Бандит оказался парнем крепким, и защитникам клиники пришлось прибегнуть к пыткам. Влад знал, что это неизбежно. Только в дурном кино бандит вдруг проникается доверием к захватившим его и все им повествует в лицах или так пугается, что выудить из него информацию становится легче легкого, и в конце концов благородные защитники отпускают его, погрозив пальцем: «Больше так не делай, ай-яй-яй». На деле же тут и сантиментов быть не должно. Выживший бандит приведет еще соратников, они лучше подготовятся, будет снова кровь и смерть, так что никто его отпускать и не собирался, он об этом знал. Только зачем ему все рассказывать? Ну да, есть такая мотивация, как боль. Но если человек крепкий, он может и вытерпеть, а после прохождения определенного порога боль отступает и настает беспамятство. Притом разбойник не верил, что эти ботаники окажутся искусными в пытке. Так думал Влад. Бандит ошибался. Вначале Влад безучастно смотрел, как Семен тыкал ножом в привязанного к столу человека, беспрерывно и монотонно спрашивая: «Кто вы? Откуда? Говори! Кто вы? Откуда? Говори!» Тот только рычал и ругался. Затем Владимир не выдержал, он понял, что тот сдохнет, истечет кровью и ничего не скажет. Он отодвинул Семена и подошел к столу. Бандит смотрел на него с насмешкой, в нем что-то было от Вигинку в пренебрежении к смерти, наверное. Он знал, что умрет, но не собирался что-то просить от людей, победивших его. Влад еще подумал, возможно, у него сильно повышен порог болевой чувствительности, вот он и выдерживает все так стоически. Что ж, посмотрим, как устоит против мага. «Слушай, Рожа. Я магик, лекарь, я знаю, как тебе сделать очень больно. Ты не умрешь. Я буду лечить тебя и пытать снова и снова. Ты превратишься в обрубок, мы отрежем тебе ноги, руки, уши. Но ты будешь жить. Ты будешь валяться со свиньями в дерьме обрубком. Тебя будут кормить, и я буду срезать с твоего тела мясо снова и снова, пока не узнаю все, что мне надо. Ты будешь умирать годами, пока не скажешь мне все, что я хочу знать. Я сделаю так, что твоя боль увеличится в 100 раз, а ты будешь визжать и гадить под себя, но это тебе не поможет. Или же мы заключим с тобой соглашение. Ты умрешь быстро, чисто, я просто остановлю твое сердце, и ты уснешь. Выбирай, умереть с честью, чисто как воин, или погибать в страшных муках, в дерьме и грязи. Никто не увидит твоей смерти, никто не узнает, как ты умер. Останется только боль, и ты станешь умолять тебя убить, но будет поздно. Я даю тебе подумать 100 ударов в сердце, потом приступим к настоящим пыткам. Думай». Влад отошел к Семену, стоящему поодаль у топчанов девушек. Они отправили их отмывать дома и прибираться. Начальник охраны был бледен, он негромко сказал. «А вы страшный человек, господин лекарь. Не хотел бы остановиться на вашем пути». Влад остро глянул ему в глаза и мягким голосом произнес. «А ты не становись, Семен, не надо». Со стола раздался голос разбойника. «Хорошо, я расскажу вам. Я верю тебе, лекарь. Ты победил, спрашивай». Через полчаса Влад и его начальник охраны уже знали, кто посетил их дом. Это были остатки банды, которую перебил некогда Владимир. Это было не страшно. Теперь они знали, где лагерь бандитов. Те оставили лошадей в 3 верстах отсюда, и добить совсем эту банду теперь было легко. Худо другое. Произошла утечка информации от охраны и клиники, и за Марьяной были посланы в погоню люди. Ее ждала на тракте засада. Каждая собака знала, что она едет нанимать строителей для постройки зданий, но сложить 2 и 2 ничего сложного нет. Ясно, что она не пустая поехала, и даже примерное расположение казны видели. Мешок был довольно тяжелым, и его загружали под сиденье воска. Навел же банду тот охранник, что струсил идти вместе с Владом и Семеном освобождать Марьяну, видимо, помыкавшись. Охранника с запятнанной репутацией никто не хотел брать, вот он оказался в банде. Тут у него оставался приятель, с которым они общались, и в трактире за кружкой пива тот ему все и выболтал. Дальше был дел техники. Отследили выезд Марьяны. Заодно ухудшилась охрана территории клиники, где были и деньги, и бабы, и продукты, все, что нужно разбойнику. И не только. Постовых сняли легко. Расположение постов тоже было известно, а сделали это лесные охотники, прибившиеся к банде из какого-то народа, который они называли Меря. Они специалисты по так называемому скрадыванию зверя, вот и скрали. Так что нападение не было делом рук Борислава, как и предполагал Влад, для этого было еще рано. Умер бандит легко, как ему и обещали. После допроса Семен и Влад собрали охранников, кроме раненых, которые уже были переведены в клинику и ждали лечения. Семен подошел к одному бойцу, не ожидавшему ничего плохого, и молча сильно ударил его в лицо. Тот упал, Семен несколько раз пнул его ногой, потом спросил. «Знаешь, за что?» Тот ответил, захлебываясь кровью и зажавшись. «Нет, за что бьешь? Что я сделал?» «Ты всех нас подставил своим дурацким языком. Ты выболтал Никифору в трактире о клинике, о том, что госпожа Марьяна уезжает. Поэтому они и напали. И теперь неизвестно, жива госпожа Марьяна или нет. Ты нарушил правила не болтать ничего посторонним о службе, о тех, у кого работаешь. В результате погибли 2 наших товарищей. И, возможно, еще 2. Вот результат твоей преступной глупости. Я бы убил тебя, но господин Влад настоял, чтобы тебе сохранили жизнь. Но ты будешь наказан. Во-первых, я лишаю тебя месячной платы, она будет отправлена семьям погибших. Во-вторых, тебе 20 плетей. Поднимите его и привяжите к столбу». Бойцы подняли провинившегося и потащили к коновязи. Семен достал плетку, которая погоняла лошадей, и начал методично наносить удары по спине бойца. Тот скрипел зубами, но молчал. Он и сам понимал, что провинился, и был рад, что хотя бы его не убили. Влад поспешил домой, но душе у него было тяжело. Там уже хлопотали Маша и Арина. Время было ночное, глухое, но уже ближе к утру он на глаз определил где-то 5 часов утра. Впрочем, он мог ошибаться. «Девчонки, помогите, давайте-ка я помоюсь, да мне надо съездить на тракт». Он разделся, встал в корыто и стал отмываться от засохшей на нем крови. Вода сразу стала красной, а Маша выскочила за порог, ее вырвало. Арина начала успокаивать подругу, та заплакала. Влад прекратил все дрязги, приказав достать из сундука нижнее белье и чистые брюки. Пока он вытирался, пришел Семен. «Господин Влад, я предлагаю съездить на тракт к трактиру и послушать, что там говорят о происшествии на тракте. Купцы везде ездят, точно все знают». «Да, я уже собираюсь, Семен, как видишь. К тому же выводу пришел. Сейчас оденусь и поедем. Пусть седлают лошадей. Оставь здесь половину бойцов, остальных со мной. По дороге навестим лагерь бандитов. Они там оставили 2, так что там много народу не потребуется. А лошади пригодятся. Впрочем, бери всех. Пусть тут останется кузнец и Олег Панфилов. Кстати, как он там сегодня? Не перепугался?» «Ну как не перепугался? Дураки только не боятся. Но вел себя достойно. Одного нападавшего убил, одного ранил. В общем, все нормально. Кузнец, конечно, зверь-зверина. Сильный мужик. Не сильнее вас, конечно», — он покосился на мощную жилистую фигуру Влада, «но очень силен. Я думаю, сегодня больше нападений не будет, но скажу, чтобы были наготове на всякий случай. Но я пошел. Да, забыл. Полечить этого дурака. Я его плетью сильно отходил. Спина кровит. А у нас каждый боец на счету. Он хоть и дурной, но без злого умысла болтал. Теперь будет умней». «Хорошо, я зайду к вам, как оденусь». Семен ушел, а Влад натянул нижнее белье и присел у стола. Он вдруг ощутил, что в спину уперся чей-то взгляд. Влад усмехнулся. Наверное, именно это Семен называл «видеть спиной». «Как вы, госпожа, не испугались?» «Да я же не дура. Испугался, конечно». «А подслушивать нехорошо», — засмеялся Влад. «А кто сказал, что нехорошо? Те, кого подслушали?» «Вы мне напомнили кого-то своим острым язычком». Влад сразу погрустнел, а женщина, поняв его, сказала. «Я уверен, что все нормально будет. Она не такая женщина, чтобы пропасть, не думайте. Вот чувствую, что хорошо все будет, и все тут». «Ваши бы слова да богу в уши. Ну, мне пора. Я вашего мужа пришлю сюда, пусть посидит с вами. И мне спокойнее, и вам веселее. Вас кормили сегодня?» «Да, кормили, как на убой кормят. Мне кажется, что я телок для заклания, которого откармливают. Скоро в дверь не пролезу». «Ничего, нормально все. Ешьте даже через силу. Вы обязаны много есть, иначе выздоравливать долго будете. Ну-ка, я вас посмотрю». Влад подошел к больной, осмотрел ее визуально, потом магическим зрением. Организм хорошо справлялся с болезнью, баланс выровнялся. Он еще подкачал энергии в ауру, на всякий случай. Потом пошел к себе. Быстро оделся и вышел, сопровождаемый взглядами девушек. Прошагав несколько метров по дорожке, покрытой пятнами крови, Влад толкнул дверь стражницкой. На топчане лицом вниз лежал парень по пояс голый. Его спина была изборождена рубцами, из которых сочилась кровь. Лекарь приблизился, вошел в транс и, не применяя обезболивания, умнее будет впредь, начал лечение. Рубцы быстро затянулись, спина очистилась, а парень замычал, уткнувшись в матрас. Через 5 минут все закончилось, и провинившийся был здоров. Потом Влад в течение 20 минут вылечил раненых стражников. Еще через 15 он, Семен и 5 охранников рысью неслись по дороге. Сегодня на тракте было пусто. На лечение пока никто не ехал, да и ран еще было, только-только начало светать. Морозец был слабым. Чем ближе к весне, тем морозы становились слабее. Кроме того, Влад давно определил, что если судить по климатической зоне, это был примерно район Карпат, то есть такой же мягкий климат, слабоморозные зимы и жирные почвы. Хотя это сравнение некорректно, и материк, и весь мир был все-таки другими. Кони быстро топали по дороге, иногда срываясь в галоп. Наконец отряд подъехал к тому месту, где можно было оставить лошадей, заведя их в лес к небольшой лощинке, и пешком направился к лагерю бандитов. Ну, лагерь сказано громко, это было просто временное прибежище. Там оставались кони и 2 охранников. Влад, не мудрствуя лукаво и не занимаясь спаррингом с супостатами, просто спалил их 2 молниями, чем сильно взволновал лошадей, привязанных к деревьям. Кони бились, хрипели и брыкались, почувствовав запах горелого мяса и напуганной вспышкой. В конце концов, они успокоились, кроме 1 лошади, которая унеслась в лес, хрипя и мотая башкой с оборванными поводьями. Догонять ее не стали, решив, что лучше потерять 1 лошадь, чем ломать ноги на буреломе другой лошади, да еще и шею себе налетев на сосну. Семен и Влад оставили бойцов с конями, приказав отогнать в клинику, сами же отправились к своим лошадям. Скоро они неслись по направлению к тракту. Через час скачки рысью, переходящей в галоп, всадники подъехали к тракту. Возле водоема, что-то вроде пруда или озера, обитаемого небольшой речкой, стоял трактир «Усталая лошадь». Изыском он не отличался, но это был единственный трактир на все ближайшие села, а также на 50 верст тракта, посему в нем всегда были люди, хотя его кухни и питье оставляли желать лучшего. С утра он был почти пуст, только у 2 столов сидели проезжие купцы, с позаранок собирающиеся в дорогу. Влад заказал себе и спутнику пиво, попросил посветлее и полегче. Он не любил горчащего темного варева, что тут называли пивом. Потом подумал и заказал тушеные зайчатины с капустой. Темное мясо оказалось неожиданно вкусным, с приправами и перцем. Влад ел и прислушался к разговорам за столом. Внезапно услышал что-то типа «и мертвые с косами стоят». Купцы говорили о том, что возле дороги навален трупы, полуобъеденные зверьем. Влад не выдержал, обернулся к ним и спросил. «Господа, не сочтите за навязчивость, что там за история с трупами? Мы собирались ехать в Лазутин, как там дорога спокойна? А то такие ужасы рассказываете». Влад усмехнулся. «А вы не смейтесь, господин хороший, там навально на дороге, как война была», — купец понизил голос. «Мне по секрету рассказали, что там лихие люди напали на какую-то даму с 2 охранниками. Так они всех положили, а сами поехали дальше, как ни в чем не бывало. А людей тех лежит 100 штук, а может, 1000. Говорят, магичка была, сама всех побила». «Ну уж 1000», — подначил Влад, у самого внутри все пело. «Живая, живая, Марьяна! И чтобы баба всех побила?» Хе, он недоверчиво пожал плечами. Вмешался 2-й купец. «Ну, 1000 не 1000, а вот человек 30-40, наверное, положили. И в основном бабы, точно. Я с командиром охраны Славы разговаривал в сломанном кнуте, он их подобрал на дороге. Баба-то цела осталась, а вот охранников побили крепко. Но она порубила полотряд лихих людей, не меньше, это точно». Влад про себя подумал. «Как хорошо, что ей меч дал и белье непробиваемое. Ой, я молодец, ой, голова». Они переглянулись с Семеном, и лекарь спросил. «И что, раненые охранники умерли?» «Да нет, она магичка сильная оказалась, она их в трактире вылечила, мне сказали. Вот такие дела. Разбойников побили, теперь долго никто не сунется. Так что дорог свободно, можно спокойно ехать». «Спасибо, господа, за рассказ, удачной вам поездки и хорошей прибыли», — Купцы важно поблагодарили учтивых господ, а Влад с Семеном, расплатившись, вышли наружу. Влад потянулся, его распирала радость. Только сейчас он понял, как дорога ему Марьяна и как страшно он боялся ее потерять. Остаться одному в этом чужом мире без друга. Он с удовольствием расправил плечи и обвел взглядом окрестности. Тракт проходил вдоль речки, место озера было укрыто от ветра, вокруг стояли леса, вдоль реки заливные луга. Он подумал, вот бы тут сделать клинику. Семен посмотрел на него. Влад усмехнулся. Тоже об этом подумал. Да, великолепное место. Тут бы клинику поставить. Интересно, кому эта земля принадлежит? Ну как, кому? Удивленно посмотрел на него Семен. Магистрату Лазутина. Вся земля на полверсты от тракта принадлежит магистрату. На 100 верст по тракту. И сдается в аренду или продается желающим, но тем, у кого мошна тугая. Земля тут очень дорогая. Неужели не знали? Да, не знал. Тьфу ты, черт, надо было Марьяне сказать, чтобы узнала, может, пробить сумеет, что и почем. Мы-то там на земле граф сидим, помрет, могут нас подвинуть. Лучше свою землю иметь. Да и на тракте лучше. И трактир тут можно сварганить. Получше этого. Может, догадается? Ладно, давай домой. Узнали, что хотели, надо дела доделать. Погнали. Они отвязали лошади от коновязи, вскочили в седло и рысью поскакали в обратный путь. Утро встретило Марьяну легким морозцем. Комната за ночь немного остыла. Она, дрожа, выбралась из-под теплого одеяла, опять на всякий случай надела непробиваемое белье, теплые кофты и юбки, повесила меч, ножны еще вчера Степан достал из воска. Хотела умыться, но вода в корыте была холодной, да и грязной. Передумала, схватила мешок с деньгами, баул с вещами, потащилась вниз. Ребята-охранники уже сидели за столом и хлебали горячий фруктовый узвар. Марьяне есть не хотелось, но она заказала завтрак на себя и на них. Себе взяла только 2 яйца всмятку, которые по причине своей мягкости и скользкости легко были переправлены в желудок. Она с завистью поглядела на бойцов, которые уминали жареную свинину, как будто год не ели. Сама она с утра ничего есть не хотела. Славы рядом не было, он где-то бегал по делам, но необходимости в дальнейших разговорах она не испытывала. Все уже сказано, теперь дела, а не слова. Через полчаса их лошади бодро топали по укатанной дороге в сторону Лазутина. Неожиданности не предвиделось, тем более, что места эти были очень оживленные. Часто навстречу попадались конные и пешие, и уже чувствовалось приближение города. Городок Лазутин был небольшой по меркам Влада, а по меркам Марьяны вполне даже крупный центр с населением 30 тысяч человек. И эта численность считалась по половозрелым взрослым мужчинам, то есть на самом деле он был гораздо населеннее. Ну так истори повелось, что население считалось только по мужчинам. Марьяна как-то не задумывалась над этим, и только когда однажды Влад удивился такому порядку, она подумала, а правда, что бабы не люди, что ли, почему их не учитывают? Ворота Лазутина встретили их обычным постом стражников, досматривающих повозки и собирающих плату за въезд в город. С одним из 3 стражников на воротах она была знакома, хотя узнала его с трудом. Так он разъелся на тихой и сытной службе, из 20-летнего худого мальчишки, превратившись в совершеннейшего борова лет 50. Он не узнал Марьяну, хотя когда-то приходил к ней лечиться, когда она еще держала лавку на Цветочной улице. Марьяна не стала напоминать ему о себе, заплатила входную пошлину за себя и за своих охранников. У стражи, как обычно, не нашлось сдачи с золотого, и сани со скрипом понеслись по брусчатой улице. Снег местами растаял от выплескиваемых на мостовую помоев, и, как всегда, Марьяна с раздражением вдохнула сладкий запах помоев, мочи и тлена. «Настолько же все-таки более здоровый воздух в местах, где стоит наша клиника, чем тут», — подумала она. Наконец их сани подъехали к гостинице, откуда выбежал мальчишка-конюх, принимая их лошадей. Сани загнали во двор, под навес, укрыли брезентом, и сопровождаемая охранниками Марьяна поднялась в тот номер, что ей предоставили хозяева заведения. Конечно, он отличался от трактирных помещений. Спальня обита шелковой тканью, кровать с периной под узорчатым балдахином, 2 комната с настоящим унитазом и медной начищенной ванной. Правда, в нее все равно надо было таскать воду вручную, но зато сливалась она через дырку в днище, а потом вся грязная вода и нечистоты отправлялись по трубам из гостиницы в канавы по сторонам мостовой и оттуда же в реку. Марьяне тут же захотелось залезть в ванну и понежиться в ней после поездки, но она переборола себя, спрятала мешок с деньгами. Честно говоря, ей страшно надоело с ним таскаться, тем более, что он был объемистый и тяжелый, и пошла вниз в обеденный зал. Охранники сидели там, ожидая ее. Она быстро с ними вместе перекусила, затем отправила их наверх, чтобы они внимательно следили за ее номером по очереди. Один будет отдыхать, другой наблюдать. Им она тоже сняла номер на 2, вполне приличный. После этого Марьяна отправилась в город. С собой она взяла только небольшой мешочек с деньгами. Первым пунктом ее посещения был собор Святой Иерософилы, где настоятелем числился отец Пафнутий. и магической школы собор располагались достаточно близко от гостиницы, где она остановилась, потому и не пришлось долго идти. Златоглавый храм вырос из-за поворота, как будто кто-то кинул вниз красивую игрушку. Она даже залюбовалась сиянием куполов. До вечерни еще было много времени, Марьяна знала, где найти настоятеля. Он в это время обычно находился у себя дома, позади собора. Она подошла к воротам и с силой начала бить в них кулаком так, что они затряслись. После минуты таких упражнений в откинутое окошко ворот выглянул недовольный толстый монах и с неудовольствием спросил. «Вы чего, госпожа, шумите? Отец-настоятель почивать изволит и будить не велели». «Давай буди его, дело важное к нему». «Не могу», — невозмутимо сказал монах. «Не велено», — и стал закрывать окошко. Марьяна взревела в ярости. «Ты, помесь осла и ящерицы, если ты не доложишь Пафнутию, он тебя отлучит от церкви. А раньше я напущу на тебя такую порчу, что ты будешь черным поносом гадить, пока не скончаешься в луже своего дерьма. Козел безрогий, быстро давай Пафнутию сюда!» Испуганное лицо монаха исчезло, и через минут 10 послышался дрожащий голос. «Кто? Кто мешает моей послеобеденной молитве? Какой нечестивый человек требует от старого, больного священника, молящегося за всех нечестивых граждан этого города, об их прощении отвлечься от святого дела?» В окошке показалось лицо довольного бодренького, круглолицего человечка с красным носом и хитрыми маленькими глазками. «Кто побеспокоил меня и напугал моего анафима? Открывай, Пафнутий, разговор есть на 1000 золотых». «На 1000?» За воротами загромыхало, отодвинулся засов, и Марьяна скользнула на широкий двор. Пафнутий вгляделся в лицо красивой дамы. «Вы кто, госпожа? Я вас знаю. Мне кажется, я где-то вас встречал». «Пафнутий, это же я, Марьяна. Забыл, как тебе причиндалы лечила?» «Тихо, тихо». Пафнутий оглянулся на стоящую невдалеке монаха. «Ну чего ты расшумелась? 1000 так 1000. Пошли разговаривать. Ну что за привычка во дворе дела решать? Эй, анафим, принеси нам вина монастырского да сыра. Да смотри, гаденыш, отопьешь по дороге. Я тебя поставлю на поклоды на весь вечер. И еще бери вино не слева для прихожан, а из-за корзин в правом углу. Ну, пошли, Марьяна». Они взошли по широкой каменной лестнице на длинную, украшенную цветными стеклами веранду. Миновав ее, оказались в светлой, теплой комнате, где гудела печь, украшенная цветными изразцами. Они уселись за столом, накрытым белой скатертью с кружевами по краю. Марьяна огляделась. «Хорошо ты устроился, Пафнутий. Я еще помню тебя, когда ты был молодым худым священником, а теперь он какой дородный да важный. Молитвами моих прихожан да скромными подношениями живу, как нищий, все о душах их молюсь, денно и ночно». Монах принес бутыль, нарезанный сыр на блюде. Пафнутий внимательно смотрел пробку бутылки и кивком отослал ее, крикнув вдогонку. «Дверь прикрой, аспид! Вечно уши развешиваешь, послух нечестивый!» «Ну, привет, Марьяна!» — уже нормальным голосом сказал Пафнутий и остро взглянул на нее. «Молодо ты выглядишь что-то, если бы не твое нахальство, я бы тебя и не узнал. Помню, как ты крыла моего Афанасия 20 лет назад. Как это ты омолодилась-то? Или секрет?» «Свежий воздух, правильное питание, никаких волнений. Вот и секрет вечной молодости. Пафнутий, ну что ты ерунду спрашиваешь? Я ведь магичка и лекарка. У нас есть свои секреты, за которые могут нам и голову снести, если выдадим, понимаешь?» «Понимаю. Ладно, вот венца попробуй, потом и к делу перейдем». Он разлил красное густое вино по бокалам, отпили. Марьяна нарочито восхищенно промычала. «О, для себя ты хорошее вино бережешь, а для причастия, небось, опять опивки в трактире покупаешь». Пафнутий засмеялся. «Наветы, наветы друзей лукавого и завистников, коих много у благочестивого и боголюбивого священника». «Ого, помню, как на тебя напрасно возвели 3 прихожанки, в одно и то же время забеременевшие, наверное, от святого духа. А проводником зачатия ты вроде был, а? Селеон был кобель. Сколько по городу твоих отпрысков бегают?» Пафнутий поперхнулся вином, закашлялся, смеясь в кулак. «Увы, Марьяна, теперь староват стал», — он грустно потупился. «Теперь аспиды женского рода денег требуют. Нравы испортились, народ стал корыстным. Такие молодые девушки, такие деньголюбивые, увы. Так что ты там говорил о 1000 золотых? Что за эти деньги надо будет сделать? Убить анафима? Поджечь собор?» Он перекрестился на образа в углу и добавил. «Прости, Господи, нечестивого». «Нет, все проще. Один мой знакомый потерял метрики свои. Надо вписать его в церковную книгу. У тебя же хранятся все книги за несколько сотен лет. Надо будет стереть одну запись и сделать на ее месте другую. И выдать справку для магистрата, датированную тем временем. Даю 1000 золотых. Идет? По рукам?» 1500. Сложное дело. Вытравлять надпись, писать опять же. Так и вгоняешь меня в гиену огненную. Буду я из-за тебя гореть на сковороде адовой. Так хоть порадоваться». Сколько трат, сколько расходов? Он повысил голос и крикнул в сторону двери. Одни эти дармоеды-служки сколько сжирают. Жрут и жрут в три горла бездельники. И тихо добавил. Полторы и по рукам. Ну ты зажрался, совсем обнаглел. 1200. Мне надо поддерживать свою троюрную племянницу. Девочка бедная на моем содержании, страдает. 1400. Ах ты, зараза. Я, может, в одном платье хожу уже 2 года. Ты девок в золоте купаешь. 1300 и по рукам. Ладно. Грабь несчастного старика, пей мою кровь, нечестивка. Накажет тебя Господь за то, что обижаешь сирого и убогого. 1350 и по рукам. Ладно, ладно, хрен с тобой. Давай бери бумагу и пиши данные человека. Ну, вот это другое дело. Эй, анафим, хрен тебе вдышло, неси бумагу, перо и чернила, лишенец. Совсем распустились, мышей не ловят. Монах принес требуемое, они дождались, когда он уйдет, и Пафнутий, взяв в руки перо, приготовился писать. Влад – Вольга, отец Станила Вольга – лекарь, мать Бажена Вольга – домохозяйка, уроженцы села Крутоярова. Это не то село, что вымерло 100 лет назад под Лазутиным во время чумы. Его еще выжгли все, заразу искореняли. То-то, поставь год рождения за 10 лет до чумы. Когда будет готово? Давай завтра после полудня, 2 часа по полудню. Аванс дашь? Марьяна уничижительно посмотрела на Пафнутия. Ну ладно, ладно, завтра с деньгами приходи, и все будет. Они попрощались. Пафнутий обнял Марьяну, излишне горячо расцеловал и как бы ненароком придержал ее за тугую ягодицу. Она хлопнула по шаловливой руке, а он сделал невинные томные глазки и как бы ничего не заметил. Скоро Марьяна шагала по улице, с удовольствием отмечая, что дело пошло. Через 20 минут она подошла к зданию школы магии. С удивлением Марьяна ощутила какое-то волнение. Все-таки она училась здесь 3 года, не самые худшие ее годы. Она была молода, честолюбива, ей тогда представляло, что вот теперь она магичка, лекарка, и весь мир у нее в кармане. Оказалось, способности у нее посредственные. Лекарское дело для простой лекарки не такое уж прибыльное, а принцы на белых конях не спешат появляться на цветочной улице. А все больше кожевенники в вонючей, пропахшей гнилью и химикатами одежде. Как она ненавидела этот запах. Так всегда пах ее отец, грубый и черствый человек, торговцы, проститутки. Кстати, проститутки и их клиенты были самыми выгодными для нее пациентами, имели деньги и платили как следует. Но все-таки она не жалела, что стала магичкой. Кусок хлеба у нее был всегда, а вот теперь она была вообще в порядке. Глубоко вздохнув, Марьяна потянула на себя большую, 1,5 человеческих роста, тяжелую дубовую дверь. Ее ручка была отполирована тысячами рук, 100 лет полировали ее. Вестибюль встретил ее широкой каменной лестницей с углублениями на ступенях, выбитыми десятками и сотнями тысяч ног и неизменным запахом туалета, несущимся из-под лестницы. Там всегда был засор из-за того, что тупоголовые учащиеся кидали в унитазы всякую дрянь. Марьяна поднялась наверх и свернула в длинный коридор, из которого высокие крашеные двери вели в учебные классы. При магической школе было свое общежитие, но Марьяна жила дома, до ее жилья отсюда было 10 минут ходьбы. Как давно это было? Казалось, только вчера она покинула стены этого заведения, но прошло уже 100 лет. Где ее бывшие соученики? Кто знает? Она грустно улыбнулась и тряхнула головой, отгоняя воспоминания, решительным шагом направилась к кабинету, где на дубовой двери было написано «Марина Гржемельская, директор». Троюродная тетка Марьяны, как говорится, 7-я вода на киселе, Марина была родом откуда-то из-за границы и заняла свой пост по знакомству, удачно соблазнив кого-то из высших сфер. Тогда она еще была довольно интересной женщиной. Тетей же Марьяне насчиталась лишь потому, что троюродный дядя Марьяны женился на ней. Впрочем, неудачно, так как она, по слухам, за считанные годы свела его в могилу безудержным сексуальным темпераментом. Но как раз за этот темперамент и ценили ее покровители. С Мариной Марьяна могла разговаривать совершенно спокойно, так как еще во время учебы в школе у них сложились вполне дружеские отношения. Кроме того, все-таки родственные связи чего-нибудь да значат. Ну и Марьяна знала, как ее дальняя родственница любит деньги. Помимо денег Марина больше всего любила только себя. Марьяна постучала в дверь, и за нее ответил знакомый голос, и она вошла в кабинет. Там мало что изменилось, разве что прибавилось на стенах различных грамот, наград и поощрений, которыми была награждена директор. Марина очень любила эти бумажки и всегда показывалась всем комиссиям. Директор сидела за столом, не сразу подняла голову, изобразив, что очень занята. Ей срочно надо что-то писать. Потом важно и надменно взглянула на вошедшую и спросила. «Что вам нужно, сударыня?» Марьяна подошла и села на стул перед столом директорши, после чего стала внимательно рассматривать лицо, руки и плечи Марины. Время тут тоже не пощадило. Когда Марьяне было 20 лет, Марине стукнуло 35. Для магики это не возраст. Но теперь уже никто не назвал бы Марину миленькой и не заподозрил бы, что когда-то ее называли «огненная кобыла». Перед Марьяной сидела пожилая дама с элегантно зачесанными волосами, в хорошем дорогом платье. Руки ее уже были с морщинами, как и шея. Сколько ни молодись, шея всегда выкажет возраст. Директорша внимательно смотрелась в лицо пришедшей. В глазах возник огонек узнавания, потом она мотнула головой. «Нет, не может быть», и в тот раз снова спросила. «Так кто вы, что вам угодно?» «Привет, Марин, не узнаешь?» «Не может быть, Марьяна, ты? Как? Как ты смогла так сохраниться? Как? Боже мой, боже мой!» Она долго не могла успокоиться, пыталась все узнать, каким способом Марьяна сохранила молодость и красоту. Та ей чего-то плела о природе, травах и хорошем здоровье, но она ни одному слову не поверила, что было не мудрено, ведь дур не смогла бы удержаться на посту директора школы магии больше 100 лет. Наконец они перешли к сути дела. «Марин, мне от тебя нужна помощь. Тебе это будет очень выгодно. Мне нужен для одного человека диплом об окончании этой школы. Диплом настоящий, с печатью, с регистрацией. Будет хорошая оплата, сколько ты сама скажешь. Можешь сделать. Диплом должен быть датирован примерно моим годом выпуска. Тогда как раз неразбериха была чума, а так будет проще. Сколько это будет стоить?» «Я не знаю. Я такого не делаю. Мне хватает на жизнь вполне. Зачем эти волнения, стараться? Я так понимаю, это твой мужчина?» «Ну, можно и так сказать. Он магик, он не может работать в гильдии, нет диплома». «Да я поняла все. Но ты представляешь, сколько это будет стоить? Надо и в магистрате зарегистрировать, и в канцелярии школы, надо много инстанций пройти. В общем, 8000 золотых. И задаток вперед, 1000, на расходы. Что, сможешь? Торга не будет, это дело серьезное. И еще, нужна капля крови этого человека для внесения в печать. Ну, ты знаешь, ауру нанести». «Хорошо, я согласна. Сколько времени займет дело?» Директриса начала считать, загибая пальцы и шевеля губами. «Если задаток сегодня будет у меня, то через 3 дня будет готово. То есть без сегодняшнего дня. Кровь есть?» «Есть, вот». Марьяна достала заранее приготовленный платочек с накапанной на нее кровью Влада. 1000 золотых тебе принесут сегодня до вечера. Я пришлю охранника. Запиши имя. Влад Вольга. Ну все, я буду у тебя через 3 дня. С деньгами. Не подведи, ладно?» Марьяна вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. Еще одна проблема решена. Марина, жадная до денег, землю рыть будет. Вообще думала, что она больше запросит. Марьяна вышла на улицу и зашагала к гостинице. На сегодня дел хватит. Отдыхать. Гильдиями она займется завтра.